Глава 37. Подписано в Белом доме. 1. Джип 1 легко двигался по лесным грунтовым дорогам, преодолевая выбоины и размытые участки грунтовки без труда. Ехали молча. Питер попытался было затеять разговор с шефом, но тот был погружен в свои мысли, вертел баранку, не произнося ни единого слова, и Питер оставил его в покое. Боб отрывал взгляд от дороги только для того, чтобы бросить взгляд на экран GPS. Координаты места назначения он снял с прибора Лайла. Правда, это были координаты точки, где Лайл остановился, не доезжая до страны Буровой. Но ведь им вплотную подъезжать не надо, решил Боб. Ехали они минут 40, если не меньше, когда Ньюман увидел то, о чем рассказал ему помощник. Да, странно. Все это очень странно. И установка странная, и техника, за исключением 3-4 катерпиллеров, была Бобу незнакома, да и люди с автоматами, окружавшие Буровую, смотрелись явно не на месте. «Тормозим», — сказал Ньюман, остановив джип и выключив двигатель. «Вот здесь я и стоял», — заметил Лайл, сидевший справа от шефа. Боб отметил, что место для наблюдения его помощник выбрал идеальное. Их машину закрывали от глаз сейсмологов мощные вековые ели, но им самим можно было видеть большую часть поляны и то, что на ней происходило. «Так, парни», — произнес Ньюман после недолгого раздумья, — «пойдете в обход. Появитесь с севера, из леса, а не со стороны дороги. Не знаю, введем ли мы их в заблуждение насчет того, где стоит наш джип, но постараться надо. И еще, Пит, насчет пистолета я погорячился, оставишь его здесь. Если обстановка станет напряженной, он тебе ничем не поможет». Он еще раз поднес бинокль к глазам. «У тех, что в камуфляже, на плечах НК-33. Автомат серьезный, с пистолетом против него не попрешь». «Шеф?» Питер явно нервничал. «Считаете, до стрельбы может дойти?» «Не думаю», — медленно проговорил Ньюман. «Но очень уж ситуация непонятная. Кстати, двоим там делать нечего, пойдет один. Доброволец». «Я?» — тут же вызвался коротышка Уоррен, которому было стыдно за свою нервозность. «Иду я», — спокойно, но твердо произнес Лайл Бутчер. «Почему ты?» «Ну, во-первых, я всю эту команду уже видел, рассматривал добрых полчаса. Во-вторых, я все-таки в 2 раза выше вас, мистер Уоррен». Питер, приподнявшись на заднем сиденье, стукнул Лайла кулаком в левое плечо. «Мы с ними что, в баскетбол играть будем?» «Ладно, отставить», — скомандовал Боб. «Идет Лайл. И еще, дружище, максимальное спокойствие, окей?» «Само собой, шеф», — ответил Бутчер, выбираясь из машины и набрасывая на плечо свой карабин, с которым никогда не расставался, идя в лес. «Ну вот», — обиженно пробурчал Питер, — «в разведку идет Лайл. Оружие можно доверить Лайлу, а я, между прочим, в парке на 2 года больше его работаю». «Пит, кончай валить дурака», — откликнулся Бутчер. «Карабин мне, в случае что, не поможет, а вот ты, похоже, в лесу ни с гризли, ни с горным львом не встречался». «Черный медведь тоже не подарок», — заметил Питер. «Согласен, на все 100». «Хватит, поговорили», — оборвал их дискуссию Боб. «И важнейший момент, Лайл. Выходя к поляне, включаешь рацию и ставишь ее на режим передачи. Может быть, хоть часть ваших разговоров, переговоров мы сумеем расслышать здесь, окей?» «Я воль, шеф», — Лайл шутливо козырнул и размашистым шагом пошел по дороге. Пройдя 100 ярдов, он свернул налево и стал углубляться в лес.